Когда крыса остановилась и прилегла, умерла, он провел рукой, убирая с глаз налипшую прядь. И между пальцами остался густой серый клок. Через несколько лет, поглаживая раннюю лысину, он придумает морскую катастрофу, из-за которой волосы стали выпадать. Крысу, конечно, не назовет. А люди будут верить или не верить, поглядывая на жидкие пряди волос, зачесанные за уши. Но это случится много позднее. Теперь же, ничего не соображая, он стоял, тупо уставясь перед собой. Время от времени вычесывал пальцами волосы и машинально, брезгливо сбрасывал их на снег. Опять стал слышен шум реки. Он поглядел на берег. Крыса лежала на боку неподвижно. Открытая маленькая пасть опять показалась ему страшна. Он не помнил, как выбрался на дорогу. Холод пробирал от мокрых ног до самой макушки. Один валенок хлюпал, галоша слетела с него в каком-то рыхлом сугробе. И Костик представил, как попадет теперь от матери. Но первым делом надо было согреться. Мысли, как и шаги, давались все труднее. Он пошарил в кармане, но ключа там не оказалось. Костик подумал, что может погибнуть, если не согреется. И паника липкой холодной змеей начала заползать в душу. Увидев неожиданно впереди знакомую старуху с бульдогом, он уже не стал искать камень, а только молча ждал, когда зловещая парочка пройдет. Но они остановились. «Разве можно так промокать?» — послышался скрипучий голос, полный печали и жалости. «Заболеешь? Беги домой!» Нагнув голову, чтобы не выдать полыхнувшей злости, Костик хотел метнуться в сторону или надерзить. Однако холодом заколодила даже злость. И она, вяло махнув шипастым хвостом, уплыла куда-то в тень в сторону. А впереди забрезжил свет неясной выгоды. Придерживая шапку, он оглядел высокую старухину фигуру, узкие плечи, черный колпак на голове, и ответил весело: «А некуда мне идти». Тогда что-то изменилось в склоненном к нему сухом морщинистом лице. Старая женщина пристально, страдательно поглядела на него, что-то высчитывая. «Ну что же, пойдем ко мне. Обсушимся», — произнесла она с некоторым колебанием и странным выражением, которого он не понял. «Вон мои хоромы, рядом». Костик заметил маленькую избушку на краю поселка. Передняя часть ее утонула в земле по самые окна, а задняя удержалась, отчего крохотный домик с желтой крышей напоминал поросенка, который, подмяв передние ножки, собрался ковырять рыльцем землю. Он представил свой дом. Не ахти, а все же. И презрительно глянул на старуху. Но выхода не было. Хоромы состояли из одной маленькой комнаты с печкой в углу. Костик деловито разделся, взял рыжее байковое одеяло, показавшееся ему горячим, и закутался. Мокрые валенки вознеслись на печку, штаны повисли возле трубы под самым потолком. Пока одежда сохла, он получил несколько картошек, подрумяненных в печке, без масла и хлеба. Про себя он подивился, что находятся люди, которые живут еще беднее, чем они с матерью. Но, к его удивлению, старуха как будто...